За дверьми еще драка, а уж средь темноты вырастают из мрака декорации холсты. Словно выбежав с танцев и покинув их круг, королева шотландцев появляется вдруг. Все в ней жизнь, все свобода, и в груди колотье, и тюремные своды не сломили ее. Стрекозою такою родила ее мать, ранить сердце мужское, женской лаской пленять. И за это, быть может, как огонь горяча, дочка голову сложит под рукой палача. В юбке пепельно-сизой села с краю за стол, рампа яркая снизу льет ей свет на подол. Нипочем вертихвостки, похождений угар, и стихи, и подмостки, и Париж, и Рансар. К смерти приговоренной, что ей пищи и кров? Рвы, форты, бастионы, пламя рефлекторов. Но конец героини до скончания времен будет славой отныне и молвой окружен.